Обычно Ксюша щелкала людей, как орешки. Абсолютно любой человек был для нее, как раскрытая книга. Мотивация, контекст, нарратив общения, цели и все остальное было написано на лице у каждого встречного. Это из-за усиленных курсов по психологии вместе с подготовкой к очень сложному будущему в роли великой индустриальной императрицы. Хочешь стать талантливым управленцем? Изучай людей. Учись манипулировать и делать любую ситуацию выгодной для себя. Все эти факторы сделали из девушки настоящего Шерлока. Любой человек был понятен и открыт, но только не Осокин. Поначалу все начиналось, как невинная игра, этакая, забава на тему, а что будет, если Ксюша немного поиграет с мальчиком, который документально уже принадлежал ей. Но вместо типичной дружелюбной улыбки и влюбленных глаз с розовым огоньком, Федор выказал абсолютное безразличие. Он был холодным и неприступным, как огромный айсберг в океане. И возник вопрос, а что Осокин за человек? Из вопроса выплыл интерес, а из интереса – дикое желание во всем поскорее разобраться, постепенно перерастающее в «ты еще со мной?» – поинтересовалась Белс, щелкнув пальцами возле лица Ксюши. «С тобой», – кивнула юная наследница, поймав себя на мысли, что уже несколько минут смотрит на выключенный экран миниатюрной игровой консоли. «Так вот, я с тобой, ты, главное, ни о чем не переживай, и не волнуйся, и не включай типичную злодейку, тебе это не идет, вернее, идет, но не с Осокиным, он как будто смотрит насквозь, прямо, как ты, но глубже, ага, я тоже заметила», вздохнула Ксюша, ведь эта черта Федора так заводила юную наследницу, пробуждала истинное желание поскорее познать этого загадочного человека. Присвоить его себе и изучать. С самого детства Ксюша была вынуждена жить двойной жизнью. На людях, та самая злодейка, о которой упомянула Белс, холодная, безразличная и надменная, такой ее хотели видеть родители, такой ее обязывала быть будущая стезя индустриальной императрицы. И вторая, маленькая девочка, которая очень хотела быть такой же, как все, вернее, быть не той самой наследницей рода, от которой все ждут наивысших результатов, а простой девчонкой, которая тусит с подружками после школы, ходит по магазинам, выбирая модные шмотки и смотрит дурацкие сериалы про смазливых корейцев и вампиров. Но к великому сожалению, злодейка часто преобладала. «Ты, что волнуешься?» – удивилась Белс. «Нет, врешь, вижу же, что волнуешься. Просто, если так переживаешь, то зачем согласилась и разговаривала с родителями? Хочу, Федор прав, если мне нравится лишь образ, то о каком браке может идти речь? Он совсем не такой, каким мне рисовал его отец», — вздохнула Ксюша. И оттого было лишь еще хуже, ведь сильный и уверенный в себе мужчина привлекал ее в разы больше, чем мягкотелый мальчишка. «Но тебе же и не нужна была податливая собачка, верно?» «Верно, но дело не в этом, у меня слишком много вопросов, я хочу, и одновременно, очень дико боюсь, что он разочаруется во мне, отвернется». «Ты слишком идеальная», — улыбнулся Белс. «Поверь, он влюбится в тебя сразу, как поймет, какая ты на самом деле милота». «Не говори так», — смутилась Ксюша. «Ох, лучше гляну что-нибудь на ютубчике, может, хоть немного отвлекусь». «Давай». Вставив наушники, Ксюша откинулась на спинку капитанского кресла Роллс-Ройса и запустила YouTube на своей консоли. Недавно одна ее любимая витуберша рассказывала, как подстраховаться на первой ночевке с другом. А друг или будущий муж, какая разница? Главное, что он мужского пола. Так что, должно подойти ко всем парням и ночевкам. «Приветики, девоньки мои хорошие», — поздоровалась розоволосая анимированная героиня. «Псевдодрузья у девушек, современный бич человечества. Сегодня он улыбается и угодливо помогает с переездом, а завтра уже пытается тебя отжухать. Сегодня вы мило обсуждаете грумеров и пушистых собачек, а завтра он лезет к тебе в трусы, пока ты спишь. Сегодня вы...» «Да, и так уже все понятно. Короче, тема сегодняшнего выпуска – как не попасть на вечерний прием к псевдодругу Чпакеру. Что следует запомнить? Эти волки в овечьих шкурах всегда ищут легкие пути и давят на больные места. К примеру, он пригласил вас к себе на ночевку, а затем выясняется, что у него лишь одна двуспальная кровать. Бегите, бабоньки. Это ред флаг. Ред флаг. Он будет говорить, что ничего такого. Мол, вы же друзья, поэтому никаких приставашек не будет. Но в итоге, этот развратный соловей только и будет ждать, чтобы засунуть руку в ваши трусики. Второе, парень живет в большом доме и говорит, что все спальни заняты друзьями, и вам опять же придется разделить двуспальную кровать. Ред флаг, бабоньки, ред флаг, этот шлипин бабин будет уповать, что вы никак не сможете заняться грязными делишками, поскольку вокруг люди и ты можешь закричать. Ред флаг, бабоньки, он отжухает тебя, едва закроется дверь, и никто тебя не услышит, потому что он заткнет твой рот здоровенным аргументом. Какой ужас, прошептала Ксюша. Какие же парни мерзавцы, еще ведь притворяются друзьями. Отвратительно. Как, вообще, можно променять дружбу вот на это? Вы приехали к нему со своей подругой, он размещает подругу отдельно, а вас к себе на двуспальную кровать? Ред флаг, девоньки. Как только ваша подруга уснет, вы будете отжуханы вовсе. Ксюша устала от этого кошмара и решила посмотреть на котиков. Котики смешные и позитивные. Они всегда помогают отвлечься от напряжения. А эта розоволосая лишь нагнетает ситуацию своими ужасными выдуманными примерами. Ну, конечно, парни так не поступают. И все это обман, чтобы собрать классы. Однако, несмотря на озарение, осадочек на сердце у Ксюши все же остался. Победитель по жизни тот, кто умеет использовать любую ситуацию себе в выгоду. Будь то чья-то внезапная ссора или даже конфликт. Мигарт очень хотел, чтобы его любимые инструменты были образованы. Ирараты с самого детства вкладывали нам в головы огромное количество знаний, но аккуратно, ибо если инструменты будут слишком умными, они пошлют Мигарда в пешее эротическое, как сделал когда-то я. Так вот, конфликт – это не только ужасное столкновение двух индивидуальных форм мышления или идей, но еще отличный способ извлечь из ситуации максимальную выгоду. Подрались товарищи на другом материке? Дождись, когда будет понятно, кто из них победитель, и присоединись на последних порах, попутно одалживая военную технику и вооружение. Потом греби бабло и живи припеваючи. Поссорились два крупных бизнес-партнера? Подлей масла в огонь. Пускай задушат друг друга, а ты купи то, что от них осталось, и займи освободившуюся нишу. В общем, примеров великое множество, но я решил использовать конфликт двух горничных и добить все секретным финтом. Что же касается моих дорогих собачки и суперманечки, Ириска едва не убила последнего наследника рода Осокиных из-за того, что верила ублюдку Кеше, и потому чувствовала искреннюю вину. Она готова была отдать всю себя, лишь бы выплатить долг полностью. Только вот, мне было не совсем понятно, развратные мысли провоцировались из-за психологической травмы от чувства долга, или же, у нее реальный фетиш на малолеток, как бы, на вкус и цвет, конечно, но Ириска иногда отжигала, как бы сказа человек-комета, не по-детски. С голубикой все было в разы проще, у нее прозрачная мотивация и странная привычка слушаться именно меня, причем, Агни беспрекословно выполняла все, что я ей говорил. Порой, я замечал, что новоиспеченной горничной было не совсем приятно, но она еще ни разу не отказалась. Впрочем, как и сейчас, ты уверен? Агни стояла в примерочной и вертелась перед зеркалом. Юбка слишком длинная и закрывает все самое важное, а верхняя часть, ну, даже не знаю, все слишком строго, и как-то слишком консервативно, что ли. А что ты хотела от настоящего наряда горничной? Усмехнувшись, спросил я. Это тебе не костюмчик из секс-шопа. По крайней мере, он был очень удобным, заявила голубика и вновь повертелась перед зеркалом. Еще и этот дурацкий чепчик. Ты уверен, что все так и должно быть? Более чем. Кстати, у тебя есть квантовый карман? Конечно, у любого уважающего себя мага должен быть квантовый карман. Не носить же с собой огромную сумку. Да и с оружием у меня могут быть проблемки, ибо я не дворянка. Хорошо, только вот, я все думаю. А, тебе будет не жарко и в комбинезоне мага-ликвидатора, и в этом наряде? Жарко, но это не страшно. Я практически не потею. У меня очень специфический метаболизм и уникальный кожный покров. Хочешь потрогать? Голубика приспустила платье до плеч и подошла ко мне. Хмм, я провел кончиками пальцев по ее шее и ключице. Действительно, уникальный. Что это? Как будто бархат. Биологическая защита от высоких температур. Спасибо Спартаку за удивительные гены. Ага. Кстати, что он такое? Запутавшаяся сволочь, утонувшая в пьянстве. А еще конченый мудак, урод, козел, свин и ублюдок. С милой улыбкой ответила Агни. Нет, я про то. Человек он, тень, инопланетянин, понятия не имею. Если ты думаешь, что мы сидим с ним за чашечкой чая по вечерам и говорим о жизни, то это не так. Спартак предал меня, понимаешь, бросил, когда я больше всего в нем нуждалась. Потому, пускай пыхтит в баре над очередной бутылкой виски. Кстати, он же вернул тебе миллион? Вернул. Проблема в том, что он помог мне только для того, чтобы я не забирал тебя себе. Я знаю, но это мое решение. Поэтому пускай Спартак идет нахер. В соседней кабинке послышался тяжкий вздох, а в меня полетело отчаяние и глубокая грусть. Что это? Я трижды постучал по металлической перегородке. С вами все в порядке? Нет. Сухо ответил Спартак и вышел из кабинки. Как со мной может быть все в порядке, когда родная дочь ненавидит меня? Ты это заслужил. Прорычала голубика и показала отцу кулак. Вот так и думала, что ты следишь за мной. Что, заняться больше нечем? Я переживал. Не переживай. Федор Александрович, нормальный парень, в отличие от тебя. Он принял меня в свою семью, и даже позволил разделить с ним постель. Что, глаза Спартака налились кровью, и он очень злобно посмотрел на меня. Ваша светлость, это же каламбур? Каламбур, да. Ну, конечно. Я похлопал голубику по плечу. Она такая фантазерка. Мы живем в одном доме, дружок-пирожок. Улыбнулась наглая горничная. Как только ты уснешь, хищница Агни тут же съест твою девственность. У меня ее нет. Как? Лицо голубики побледнело, и мне показалось, будто ее душа покрылась трещинами от разочарования. Кто посмел? Ах, да, точно. Наша рыжая бестия. Как я могла забыть? И, как она в этом деле? Все-таки, умеет работать ртом, Агнесса. Возмутился Спартак. Тебе уже не 16 лет. Следи за языком. Ты же знаешь, что я сделаю все ровным счетом наоборот. Хмыкнула Агни, и, взяв меня за руку, начала изъясняться так, словно была дочкой не крутой нех, а настоящего сапожника. «Ужасно себя ведешь», — нахмурился Спартак. «Простите ее, ваша светлость. Это я виноват в том, что она стала такой. Конечно, ты. А кто ж еще? Все, поезд ушел», — холодно произнесла голубика. «Проваливай отсюда, пока я тебя не вышвырнула. И даже не смей следить за мной или моим хозяином. Если я узнаю, что ты суешь свой мерзкий нос не в свои дела, получишь». «Ага», — тяжко вздохнул Спартак. «Федор Александрович, так уж вышло, что я никому не доверяю в этом мире, но судьба обязывает меня довериться вам. Не переживайте, с моей стороны никакой активности», — честно признался я. «Радует». Убийца кивнул на прощание и поспешно покинул магазин специальной одежды. «Идиот». От огня исходила такая душевная боль и злоба, что даже мне стало очень неприятно. Как же я завидую семьям с нормальными отцами. Вот дядя Саша был, потрясающий отец. Он очень тебя любил, и готов был пойти ради тебя на все. Если бы он не погиб, то ты сейчас был бы самым счастливым человеком в мире. А этот, просто жалкая пародия. Вот скажи мне, как можно уйти от жены и ребенка? Как? Понятия не имею. Пожав плечами, ответил я. Конечно, хотелось бы ей рассказать про моего настоящего отца, ибо в сравнении с Мигардом, Спартак был просто лапочкой, но думаю, что лучше не стоит. Вот и я тоже, вздохнула голубика, но тут же улыбнулась и взяла меня за руку. Но, пока этот старый хрыч бесится из-за тебя, я счастлива. Спасибо большое, Федор Александрович. Знаешь, наверное, я влюблюсь в тебя. Это еще, зачем, возмутился я. Представляешь, как наши отношения вскипятят этого засранца. Ао, как представлю, так по всему телу бегут мурашки от удовольствия. Любить надо не назло, кому-либо, а от чистого сердца. Поэтому, не будь дурой, и не неси ерунды. Костюм подошел? Подошел. Отлично. Тогда берем и возвращаемся домой. Нужно сделать еще парочку подготовительных моментов для встречи Ксюши. Жизнь бога войны состояла из постоянной работы, за редким исключением простоя на промежуточных планетах. Там я мог отдохнуть и привести свои мысли в порядок. Если, конечно, то, что творилось в моей голове, вообще можно было назвать мыслями. Скорее, обрывки батиных приказов, военные построения, фразы для устрашения недовольных гуменитов и непонятное на тот момент чувство неудовлетворенности. Прочитав приличное количество книг по человеческой психологии, я понял, что это было так называемое профессиональное выгорание. Это, когда завоеванные планеты уже не приносят былой радости, а похвала от Всебога вызывает лишь кислую полуулыбку. Тогда я уже ничего не хотел и, наверное, ни к чему не стремился. Почему? Наверное, все дело в отсутствии самого понимания, что такое отдых. Но сейчас я был осведомлен, что далеко не всегда нужно думать о поставленных целях и задачах. Для тела человека и его ментальной составляющей необходим настоящий отдых. Причем, не просто сон, а состояние, когда ты полностью переключаешься на другой вид деятельности. Поначалу ситуация с Ксюшей казалась мне чем-то вроде неприятной занозы, которая все никак не хотела вылезти и отдавала неприятной ноющей болью. Однако, сейчас, это было веселье, истинный отдых, о котором я столько всего прочитал в человеческих книгах. Дети собирают конструктор, мужчины собирают классические автомобили или строят дома, боги разрабатывают хитроумные планы, чтобы как следует с этого поугарать. А как тогда мне добраться до Мигарда, если я буду продолжать вести себя, как раньше? Нет уж, я посидел в темнице 1000 лет, подумал о своей жизни, прилетел сюда, вновь подумал о своей жизни, и пришел к выводу, что, во-первых, крабовый салат – это самое охрененное изобретение местного человечества, а во-вторых, если зацикливаться на одной лишь добыче ресурсов, то я попросту сойду с ума, и, к тому же, быстрее я от постоянных волнений к цели не приду. Нет, ну салат, мое почтение, произнес я, уплетая за обе щеки то, что нам выдала с собой Иришка. Не была бы она шпионкой, женился бы без раздумий. На этой мелкой секретарше, возмутилась Ириска. Она же хочет совратить тебя чисто ради разведки. Знавали мы таких. Поматросит и бросит. А ты попробуй ее салат из крабовых палочек. Я протянул горничный контейнер. Неправильно ты, дядя Федор, крабовый салат ешь. Из гостиной вышел кот в элегантном красном шарфике и присел возле двери. Нужно его с черным хлебушком. Ням-ням потреблять. А ты чистоганом хаваешь. А у нас есть черный хлеб? Поинтересовался я. Был. В холодильнике. Ириска осторожно обнюхала контейнер, а затем взяла ложку и попробовала. На ее щеках тут же выступил румянец, а хвост завертелся, словно пропеллер. Какая гадость. Можно я еще возьму? Бери, конечно. Она наготовила, как на роту солдат, ответил я, и, плюхнувшись на диван, взглянул на часы. Так, сколько там у нас? В эту же секунду зазвонил домофон. Приехали. Воскликнула Ириска и тут же встала рядом с дверью. Агни, позвал я. Бегу-бегу, с неохотой ответила голубика и тоже пришла в коридор. Кот сперва сидел и с любопытством смотрел на все происходящее, но затем начал тихонько пятиться в сторону дивана. Дверь распахнулась, и к нам зашли Ксения и Белус. Было слегка непривычно видеть их в обычной одежде. Как правило, они всегда такие строгие, в форме или деловых костюмах. А тут, такие две девочки в легких пальто. «Приветствуем вас, госпожа», – отрапортовали Ириска и голубика, после чего поклонились слегка озадаченной гости. «Здравствуйте», – ответила Ксюша, а затем посмотрела на меня. «Так значит, у тебя две горничные и один дворецкий», – добавил я, указав на то место, где секундой ранее стоял кот. Этот производственный мохнат опять испугался Белус и попытался спрятаться за диваном, но в итоге застрял. Его пушистая черная задница теперь беспардонно торчала, на месте перебирая лапками. «Занятно». Ксюша прошла дальше, внимательно оглядывая мою квартиру. «Так, значит, это и есть твое жилище?» «Ага, на поместье пока не заработал, но думаю, что все впереди», с улыбкой ответил я. «В тесноте, да не в обиде», тут же вставила Белус, поглядывая на испуганную жопку кота. «А мы вам тортик принесли, так сказать, отпраздновать новоселье». «О, премного благодарен», кивнул я. «Агни, займись тортиком. Ирис, помоги леди с вещами». Голубика взяла коробочку и хотела ее вскрыть, но я жестом указал на холодильник. Горничная ударила себя по лбу и удалилась на кухню. Как верно подметила Беллатрис, в тесноте, да не в обиде. Я проводил девчонок во вторую спальню. Вот комната для Белус, вторая спальня, для меня и Ксюши, а горничные будут спать на диване в гостиной. Погоди, но мы же договаривались, что голубика будет жить отдельно. Юная госпожа Эртова с подозрением сузила ярко-голубые глаза. То было про отель. Сейчас я только въехал, потому еще не успел разобраться с личными вопросами, ответил я. К тому же, если ты со мной, то к чему все эти разъезды? И то верно, согласилась Ксюша, а затем плавно перевела взгляд на двуспальную кровать. А вот это, что, кровать, это я вижу, я имею в виду, а где я буду спать, или, где ты будешь спать, как, где, оба тут, на одной кровати, уверенно заключил я. Ксюша опасливо сглотнула и сделала два шага назад, после чего слегка испуганно улыбнулась. А, это очередная проверка, или шутка, да, шутка, ведь, нет, кровать большая, места двоим хватит за глаза, как ни в чем не бывало, продолжил я. Или ты боишься меня? Не боюсь, Просто, мне пришлось наобещать очень много всего, чтобы меня отпустили. А, тут такое, КХМ. В целом, я не очень притязательна. Могу поспать с Беллс. Зачем? Удивился я. Пускай Беллатрис отдыхает. Она и без того каждый день на службе. К тому же, если я начну к тебе приставать, ты можешь закричать. Так что, не вариант. Ты в безопасности. Я все же буду спать с Беллс, заключила Ксюша. Твое право. Пожав плечами, ответил я. Какая она хорошенькая девочка. Идет строго по сценарию. Ну, как будто сама искренне хочет мне проиграть. Господин и госпожа, в спальню зашла Ирис. Чай готов и ожидает вас на кухне. После небольшого чаепития, я помог нашим гостям разобраться с совмещенным санузлом, а потом попросил Ирис застелить для девчонок постель. До начала моей адской игры оставалось всего ничего. Уверен, после такого Ксюша быстро свалит домой и навсегда забудет этот адрес. Впрочем, как и свое желание поскорее выйти за меня замуж. Брякнувшись на кровать, я накрылся одеялом и притворился, что сплю. После водных процедур, гости удалились к себе в спальню и закрыли дверь. Некоторое время они шептались, но затем полоска света на полу исчезла. Видимо, легли спать. Горничные тоже сладко засопели в гостиной. Лишь кот суетливо ходил по коридору, пытаясь найти для себя укрытие. Дурачок, как будто это его спасет. В любом плане важна выдержка и усидчивость. Я ждал около 2 часов, пока дверь спальни не раскрылась, и в лунном свете не появилась Беллс. Она на цыпочках прошла в коридор. Мя, раздался приглушенный мяркой копошение. Затем маньячка утащила свою жертву на кухню. Что она там с ним будет делать в образе кота, мне неизвестно. Но главное то, что все шло по плану. Аккуратно выскользнув из кровати, я на цыпочках зашел в гостевую спальню. Ксюша, обняв плюшевого медвежонка, спала, забившись в уголочек. Какая милота! Злорадно усмехнувшись, я аккуратно поднял юную госпожу Артову и унес к себе на кровать. Она даже не шелохнулась. Вот, что чай с особыми травами делает. Спишь, как младенец. Накрыв нас одеялом, я развернулся к Ксюше спиной. Причем, самое занятное, она сама отложила плюшевого медведя и прижалась ко мне. Видимо, перепутала с Беллс. А, что было утром? Я открыл глаза, чувствуя теплое дыхание у себя щеке. Ксюша, каким-то образом залезла на меня верхом и сладко посапывала мне в лицо. Но самым занятным было то, что ее правая рука скрывалась у меня в шортах. Хе-хе-хе, прошептала юная госпожа Артова во сне. Коробка передач. В этот момент в комнату зашла Ириска. Доброе утро, госпожа. Вы что творите? А, что, Ксюша? Кое-как открыла глаза. Что уже утро? Я, что-то так хорошо спала. Уже утро. Нахмурилась горничная. А вы, почему здесь? Где? Ксюша только отошла от сна, а затем внимательно посмотрела на меня. Федор, Ксения, а, девушка с ужасом увидела, где ее правая рука. 30-секундная пауза с виноватой улыбкой. Это был крик отчаяния и истинного ужаса. Как будто одновременно завопила сирена на Арисе, реактивный двигатель и взрыв ядерной боеголовки. Мне показалось, что мои барабанные перепонки сейчас лопнут. Хорошо, что поставил шумоизоляцию. Не то был бы очень высокий шанс того, что соседи вызовут полицию или коллегию книги рекордов Гиннесса. Кто знает, во сколько децибел был сейчас этот испуганный крик. Глава 6. Как я неоднократно говорил, чем сложнее план, тем меньше вероятность того, что все получится. Можно ли было считать теорию вероятности сложностью, математически высчитать момент, что Беллс обязательно пойдет ловить кота, оставив свою юную госпожу без присмотра, что прожженная девушка-кошка поверит в то, что я весь такой добрый и безобидный. Да-да, добрый и безобидный. Думаю, что нет. Это всего лишь математика и прогнозируемость поведения определенного персонажа. Потому, план был очень прост, и его успешная реализация не заставила себя долго ждать. Однако то, что Ксюша еще и отожгла, ухватившись за КХМ Лиану, лишь усилило эффект шока. Прости, пожалуйста, прости. Я не знаю, что на меня нашло. На лице некогда могущественной и спокойной наследницы великого рода играла паника и еще 100 000 самых разных эмоций. Вина, стыд, отвращение к самой себе и самая капля любопытства. Все же, молодой девушке тоже интересно, как там устроено у мальчишек. Только вот, молодой мужской организм утром рефлекторно увеличивается. Просто так заложено природой. Потому Ксюша смогла оценить главное физиологическое отличие мужчины от женщины, так сказать, во всей красе. «Ничего страшного», — пытаясь скрыть злорадную ухмылку, ответил я, — «всякое бывает, только вот, где Беллатрис, почему она тебя не защитила, я не знаю». Вся красная от смущения, Ксюша уставилась на пол и начала оттирать руку влажной салфеткой, как будто только что покопалась под капотом автомобиля, ей-богу, что у вас тут происходит? Ко мне в спальню влетела растрепанная девушка-кошка. «Ваша госпожа домогалась моего хозяина», — с явным укором сообщила Ириска. «Что?» — Беллс ухмыльнулась. «Типа, вас жжет». Но потом тут же натянула на лицо маску типичной ежматери. «Как это произошло?» Ночью юная госпожа Артова пробралась в постель к моему хозяину и трогала его за причинные места. Возмутительно. Нахохлилась Ириска и трижды недовольно мотнула пушистым хвостом. «И, как это понимать? Спальня хозяина проходная. Если мы будем запирать вас, то вы попросту не сможете ночью ходить в уборную. Почему вы, госпожа Беллатрис, не проконтролировали свою хозяйку?» Федор Аркадьевич сильно напуган и взволнован. Теперь у него будет серьезный стресс и психологическая травма на всю жизнь. «Травма на всю жизнь?» Беллс посмотрела сперва на меня, который явно выглядел довольным, как сытый кот, а затем на содрогающуюся от ужаса Ксюшу, истерично оттирающую руку уже высохшей салфеткой. «Слушай, ты бы хоть предупредила, что переходишь в наступление, я бы тебя прикрыла». «Какое наступление?» — воскликнула юная госпожа Артова. «У меня, секса мне, и, причем на бедного Федора, вот-вот». Я с наигранным осуждением покачал головой. «Опасненько все это, Ксения Николаевна, знаете, так и до изнасилования дойти может, а я, девчонок, не бью по этическим соображениям, а также из-за своей веры в то, что женщины созданы для другого». «Понятно. Прости, Ксюш, я подвела тебя», — вздохнула Беллс, и, подойдя к своей госпоже, крепко обняла ее. «Больше я никогда не покину тебя ночью, буду охранять твой сон». «Хорошо, ага. Кстати, у него нормальный, вы закончили или обошлось небольшой прелюдией?» «Беллс, поняла. Значит, небольшая прелюдия. Ничего страшного, все с чего-то начинают. А ты не переживай. Ну, потрогала и потрогала. С кем не бывает? Со мной бывает», — тут же подметил я. «Очень даже. Одно радует, хорошо, что не оторвала спросонья». Уверенность Ксюши серьезно пошатнулась. Уже с первой совместной ночи она будет прекрасно понимать, что попала в очень опасную авантюру. «Кстати, мы с котом сейчас пойдем в зал, а вы можете остаться», — предложил я. «Огни весь день дома, так что, может, приготовить для вас бранч. Голубика и готовка – вещи несовместимые», — предупредила Беллс. «Да и нам самим сейчас нужно идти на урок». «Какой урок?» «По вождению. Госпожа учится обращаться с автомобилем. Видимо, сегодня решила попрактиковаться с механикой с самого утра». Девушка-кошка с улыбкой посмотрела на краснеющую от стыда хозяйку. «Хех, видимо, Беллс относилась к категории тех самых любителей, как следует постебать своих близких. Семен же мне рассказывал, как же это, тролли, точно. Когда девочки удалились в спальню готовиться к вождению, ко мне забежал растрепанный кот. Ты подставил меня», — возмущенно прошептал он, и, раздвинув задние лапы, принялся нализывать свою мохнатое брюшко. «Она чуть не съела меня, я не хотел превращаться, но мне пришлось. Она обещала выставить мои нюдисы в сеть». «Да, кому ты там сдался?» — усмехнулся я. «Тем не менее, брат, так не делается. Ты должен был меня предупредить. Я же чувствовал, что во всей этой фигне что-то не так. Чувствовал, что мою мохнатую задницу в итоге схватит. И ведь схватили. Я опорочен этой наглой женщиной-кошкой. Она вертит мной, как игрушкой. Моя честь поругана и унижена. Вечером сходим в Роп-Рой. Как раз пятница. Я куплю тебе самый большой стейк, чтобы залечить душевные раны прошедшей ночи». «Идет. Мир прекрасен и удивителен. По крайней мере, был для Ксюши до сегодняшнего утра. Это ж, как такое могло произойти, да еще и в самый первый день их совместной жизни? Во-первых, юная наследница никогда раньше не была замечена в лунатизме, и уж тем более сексом не. Честно говоря, Ксюша очень любила спать, а спать любила ее. У них в этом плане все взаимно. Если бы не страх разочаровать родителей, то Ксения бы вообще не вылезала из кровати раньше полудня. Зачем, когда под одеялком так тепло и спокойно? Во-вторых, она сама пришла к Осокину. Сама, без какой-либо посторонней помощи. Неужели это знак? Знак, что она оказалась псевдодругом Чпакером. Ведь по итогу, после всех ред-флагов, залезли в трусы не к ней, а она сама. Может ли нечто подобное быть доказательством влюбленности, мол, во время сна человек подчиняется настоящей бессознательной и делает то, чего действительно хочет? По крайней мере, так говорил один старый психотерапевт. Тем не менее, утренний опыт был слишком неожиданным. Ксюше снился очередной урок по вождению, только вместо ее строгой женщины-инструктора, за вторым набором педалей сидел Федор, причем с кошачьими ушками и хвостом, как у Семена. Он так ласково говорил ей переключаться, что по всему телу юной наследницы бежали мурашки. А потом еще и это. Выйдя на улицу, Ксюша снова превратилась в злодейку. Истинная наследница не должна придавать значение подобным мелочам. Хотя, как уж там мелочь, от воспоминаний по всему телу Ксюши пробежали странные и доселе незнакомые мурашки. «Ты, как?» – поинтересовалась Беллс, когда они подошли к старенькому черному BMW со знаком «У» на крыше. «Все в порядке», – вздохнула Ксюша, и, открыв дверь, села на водительское кресло. Инструктор Тамара Львовна, как и всегда, ждала свою подопечную на пассажирском месте. Беллс пристроилась на заднем диване, а два черных Гелендвагена с охраной припарковались позади. «Рада видеть вас, Ксения Николаевна», – холодно произнесла инструктор. «Вы готовы к очередному уроку? Голова не болит? Выспались?» «Да, все хорошо», – ответила юная наследница, пристегивая ремень. «Я готова». «Очень хорошо. Что ж, тогда все, как обычно. Запускаем двигатель, смотрим в зеркала, втыкаем передачу и аккуратно трогаемся». «Угу». Ксения повернула ключ, все проверила и включила древнюю магнитолу. «Тен не из большой, это хорошо», — завыли братья Крестовские из охрипшего динамика. «Тен не из большой, ао». Непонятно почему, но интонация пения и вся фраза целиком смутили Ксюшу. Она попыталась сохранить маску ледяной королевы, однако взялась за рычаг переключения передачи. Воспоминания об утреннем инциденте тут же накрыли юную наследницу с головой, вызывая дрожь в самых неожиданных местах. «Ксения Николаевна, вы вся горите. Что с вами?» – испугалась инструктор. «Да, так», – неуверенно выдохнула Ксюша, понимая, что образ злодейки трещит по швам. «Просто, мысли не дают покоя. Может, дать вам успокоительное? Ей оно не поможет», – усмехнулась Беллс. «Не обращайте внимания, совсем скоро она придет в себя». «Правда?» «Хорошо», – растерянно ответила Тамара Львовна. «Если что, мы всегда можем перенести практику». «Нет, мы поедем. Я этого хочу. Очень хочу», — ответила Ксюша, краснея еще сильнее. «В смысле, ехать? Ага, ладно. Вы, главное, не волнуйтесь. Я всегда вам помогу». «Благодарю вас», — юная наследница слишком резко отпустила сцепление, и старый BMW с дерганием ринулся вперед, едва не заглохнув на самом старте. «Чертов Осокин все никак не хотел выходить из головы. Нет, так продолжаться больше не может». Ксюша решила, что пора ей брать ситуацию в свои руки. «Ситуацию в свои руки. Твою ж мать, сегодня первый настоящий учебный день в Полимаге, и все три пары были у Ризбиха. Антон Павлович сейчас подрабатывал временным преподавателем по основе магии, поскольку старый уволился в прошлом году, а нового до сих пор не нашли. Странно, я думал, что специалистов для обучения волшебников будет много. Хреновый предмет, но важный», — заявил Антон Павлович, сидя откинувшись на спинку стула. «Я терпеть не могу весь этот детский сад, но что поделать, надо же вам, лоботрясам, с чего-то начинать. Можете открыть тетрадки и делать заметки. Если не будете, мне по барабану. Основной экзамен будет принимать ректор перед Новым годом. Так что, сдадите вы или будете отрабатывать все каникулы, вообще, плевать, дело ваше». Сперва мне показались странными слова Ризбиха, ибо как можно не записывать, это же основа основ. Однако, оглядевшись по сторонам, я понял, что треть группы вообще ничего не слушает. Как будто им плевать на все. Любой магический конструкт состоит из особых символов, сигн. Каждая сигна имеет свое обозначение и группу. Границу конструкта мы за сигну не считаем, ибо это простой круг. В итоге, конструкт состоит из сигн трех групп. Первое – тип заклинания, которое вы хотите использовать. Атака, созидание, блокировка и еще куча всего. Но нам пока стоит обратить внимание на атаку, созидание и блокировку. Ризбих резко поднялся и принялся рисовать на доске. Первый символ был больше похож на рогатину, или открывашку для пива. Боже, это все тлетворное влияние Семена. А рядом с открывашкой три небольших круга. Вторая группа сигн, элемент, который вы используете для конструкта. Вода, земля, воздух, растения, плазма и энергия, то есть сила в чистом виде. Пока вам стоит запомнить только воду, плазму, землю и энергию, ибо все остальное – это уже высшая магия, а она – не для всех. Продолжил Антон Павлович, рисуя на доске странные знаки. Третья группа сигн – направление активности конструкта, или, как их еще называют душнилы в белых халатах, векторы. Вот с ними надо быть очень осторожными. Косичнете, ваш конструкт выстрелит не по цели, и вы умрете. Нарисуете вектор на себя, долбанете заклинанием по себе, и вы умрете. Или умрет все живое в радиусе 10 метров. Да, огонь по союзникам на первом курсе магической ликвидации – нормальная практика. А теперь достаем куски пергаментной бумаги и будем рисовать простейший конструкт вызова водяного шара. От врагов это вам вряд ли поможет, но вот в пустыне или на морском побережье, где нет источника с перстной водой, будет очень даже полезно. Рисбих начертил конструкт, который больше напоминал то, что школьники рисовали на полях во время приступа прокрастинации на уроках. Рисуйте внимательно, строго по моему эскизу. И главное, векторы должны быть не вбок, не на себя, а только прямо, с прямыми линиями. Поняли? Спросил Антон Павлович и с силой ударил мелком по доске, отчего тот выдал небольшое облако пыли. Так точно, ответили мы и принялись рисовать свой первый в жизни конструкт. Честно говоря, перьевая ручка, конечно, имела свой шарм, но шариковая была в разы удобнее. Интересно, зачем они это практикуют? Очередная бесполезная дань уважения тем старым дворянам. Полностью перерисовав конструкт, я еще раз сравнил его с тем, что был на доске. Как по мне, получилось идеально. Что тут у нас? Антон Павлович сразу же подошел ко мне. Ох, твою ж мать, у тебя руки, что ли, от похмелья дрожат? Кто так рисует векторы? Что не так? Уточнил я. А, то есть, по-твоему, все так? Хорошо. Рисбих отошел на два шага назад. Итак, чтобы активировать конструкт, вам необходимо четко представить у себя в голове тот объект или атаку, которую вы хотите наколдовать. В данном случае, это водяной шар, весом около 100 грамм, не больше. Давайте, господин Осокин, продемонстрируйте нам ваши уникальные способности к начертанию ровных векторов. Хорошо, хорошо у тебя в бане с девочками, заявил Антон Павлович. А ты должен говорить, так точно, ага, так точно, ответил я, пытаясь представить шарик из воды. Когда на кораблях отключалась имитация планетарной гравитации, любая жидкость превращалась в этаких шарообразных слизней. Поэтому, желанный объект был очень быстро визуализирован. Представил, ваша светлость, хорошо. Теперь представь, что ты швыряешь этот шар прямо в меня. Не бойся, от меня не убудет. Рисбих сделал жест рукой, как будто приглашал меня на бой. Так точно, я начал визуализировать, как водный шарик летит в физиономию преподавателя и... Бумажка вспыхнула ярко-белым светом, а в сторону моей скромной очкастой соседки полетела приличная струя воды. Бедолагу буквально смыло со своего места. Дерьмо, выругался я и побежал поднимать студентку. Не ушиблась? Прямо, в лицо, выдохнула она, отплевываясь от воды. Зачем? Ну, вот видишь, Осокин, если я говорю, что твои векторы, хрень полная, это не значит, что я плохо к тебе отношусь, или же пытаюсь тебя как-то унизить. Я просто переживаю, что, либо ты сам, либо, кто-то еще пострадает, только и всего. А еще, это ни хрена не 100 грамм. Видели? Учитесь визуализировать точнее. Рисбих щелкнул пальцами, и форма девчонки тут же высушилась, обдав меня прохладным паром. Следующий, Абабковский. Ты же у нас тут самый крутой, после Осокина. Давай, теперь ты. Бугай неуверенно огляделся по сторонам, облизав засохшие губы. Он выставил вперед бумажку, а затем зажмурился и в сторону парнишки, что сидел чуть ниже, вылетела миниатюрная струйка воды. «Не страшно, Бабковский, с мужчинами после 40 такое бывает», – заключил Рисбих. «Следующим будет». Все три пары ушли на одно единственное заклинание. Половина аудитории даже в идеале им овладела. «Я же перестал заливать Кристину, так звали странную девочку в очках, лишь с 10-го раза. А так, фразы, опять на лицо». «Да почему всегда в меня? Тебе тут медом намазано, ваша светлость, я из-за тебя опять мокрая». Очень веселили толпу. После того, как все закончилось, Рисбих незаметно махнул мне рукой, мол, подойди. Сложив все канцелярские принадлежности в портфель, я спустился вниз. Давид поспешил за мной. «Да свиденц, а тебе чего?» – поинтересовался Антон Павлович. «Я, Давыдянц, Просто хочу помочь патрону. С какой стати он твой патрон? Шуруй давай домой. Взрослым дядям поговорить надо. Ризбих указал на дверь. Давид тяжко вздохнул и потопал на выход. Асокин. Кстати, не против, что на ты? Не против. Славно. На всякий случай. А то нынешняя молодежь, как мороженое в жару. Что не так, обижаются, жалуются родителям. А мне потом ректор трахает мозг. Но это ладно. Ризбих уселся за стол и деловито скрестил пальцы. Напомни, сколько баллов ты получил на церемонии? 11. ХММ. Антон Павлович задумался. По моим подсчетам, ты облил Юзефович примерно 10 раз и потратил на это около куба воды. Не знаю, не считал. Я считал. Ризбих придвинулся к столу. Слушай, я не хотел пугать народ, но... Даже я с 45 баллами выдавлю из себя максимум литров 50. Это, если очень повезет и я съем пару волшебных таблеточек. И если девчата будут красивые. Га-ха-ха-ха-ха. Шучу. Исаак 2. Их битва была бы легендарной. Что вы хотите этим сказать? Уточнил я. Мне тут наш техник на ушко нашептал, что приборчик-то забарахлил с последнего раза. Мол, закрутился сильнее, чем надо. Сделал несколько оборотов, вместо одного. А ты последним был, и не против, если на следующей недельке, сразу после выходных, мы с тобой сгоняем в местный центр измерительных приборов при Комбус. Ты не подумай, я не собираюсь лезть в твои дела или шпионить. Не дай бог, я читал про тебя в сети. Честно говоря, мне скоро на пенсию и такие враги нахрен не нужны. В общем, я переживаю, что тебя неправильно замерили. И если ты, не дай бог, оторвешь себе или кому-нибудь другому руку на моем занятии, шуму будет много, и это очень хреново отразится не только на мне, но и на тебе. Встал на путь героя, сохраняя свой статус. Понял, к чему я веду. Честно говоря, мне и самому было бы интересно. А насчет шпионства, я вас умоляю. Усмехнулся я. Во, наш парень. Обрадовался Ризбих и пожал мне руку. Я там общаюсь с одной птичкой. В общем, как все разведаю, тебе сообщу. А ты, держи себя в руках. Понял, так, я еще ничего не умею. Ну, кроме воды, знаешь, Антон Павлович огляделся по сторонам, как будто сканировал аудиторию на жучки. Есть маги, простые, я бы даже сказал, среднестатистические, есть метры, это уже маги получше. Из таких, как правило, получаются хорошие ликвидаторы. Есть верховные маги, сказочный уровень для 90% обучающихся здесь балбесов. А есть виваты, кто, виват, это... Типа, да, здравствует, ага, да, здравствует самый могущественный маг на планете, но ты давай не надумывай, виватами не рождаются, виватами становятся, и если прибор реально ошибся, и у тебя не 11 баллов, возможно, есть шанс стать виватом, но учти, это большая редкость среди магов, тебя будут дрочить, как последнего ефрейтора, понял, мне некогда, у меня завод, императору будет плевать, он даст тебе деньги, власть, крутой титул, да все, что угодно, лишь бы заполучить твое расположение. Но я прекрасно понимаю, что есть люди, которым всего этого не надо. Я мог бы стать верховным магом, но мне нравилось гонять душков по полям, доходить за пятисотиками, которые в край охерели. Поэтому, мы глянем, но неофициально. Если все подтвердится, сам решишь, что дальше делать. Понял, буду очень признателен. Да пока, ни за что. Видишь, Ризбих показал на табличку с фразой «Каждый сам кузнец своей судьбы, Асокин». Я всегда руководствуюсь данной фразой и еще ни разу не прогадал. Мудро. А то ж, ладно, Асокин. Чует сердце, интересные 3 года нас ждут. Ты, главное, старайся и не забивай болт на учебу. Сила – это не шутка. Она любит умных и старательных. Учту. А вот это уже интересно. Я же с самого начала подозревал, что все не так просто. А, оказывается... что прибор сломался. Еще и так совпало, что я был последним, поскольку кот подал заявку слишком поздно. Теперь нужно узнать правду и думать, что с этим делать, так сказать, взвесить все за и против. Но, что-то мне подсказывало, что стать официальным виватом для императора, сродни быть богом войны для Мигарда, такая же птица в золотой клетке. Да и будет ли расти моя паства после этого, тоже хороший вопрос. Роб Рой, сгусток меховой тьмы прыгал вокруг кабана. Стейки, много стейков, больших, уф-ф-ф-ф, открывай давай, устало произнес я. На завод еще надо заехать, с Галчонком все согласовать. А потом в Роп-Рой, нетерпеливо спросил кот. А потом в Роп-Рой, с усмешкой ответил я. Погнали уже. Однако меня отвлек визг покрышек, и на парковку, объезжая дорогущие автомобили дворян, залетел желтый пыжик. «Виктория», — удивился я, — «Федор, беда», — взволнованно выдохнула она, выскочив из машины. «Мне очень нужна твоя помощь. Что случилось? Культ похитил мою сестру. Да уж, в принципе, а чего еще я ожидал от начала выходных?» Глава 7. Для любого дворянина нет ничего важнее, чем сохранение чести и лица. По крайней мере, Ксюшу так воспитывали с самого детства. И если Тамара Львовна была человеком, относительно приближенным, поскольку занимала далеко не последнюю должность в службе безопасности Артовых, то вот студенты Полимага, совсем другой разговор. Когда тебя уже назначили королевой первогодок, приходится соответствовать. К тому же, на следующей неделе должно состояться тайное вече, на котором президент клуба элит будет решать, кого приглашать на место прошлогодних выпускников. Не то, чтобы для Ксюши это было очень важно, но состоять в клубе элит считалось весьма почетным и раскрывало очень много дверей в будущем. А еще туда принимали исключительно людей с дворянским титулом, то есть детишки богатеньких купцов и отпрыски из малоимущих семей шли лесом. Так вот, Ксюша очень дорожила своим авторитетом и ролью королевы первогодок, потому, чтобы не рисковать, решила весь день избегать Осокина. Во-первых, она не хотела в очередной раз краснеть и вспоминать об очень волнующем утреннем инциденте. А во-вторых, это наверняка заставит Осокина понервничать. Одна популярная витуберша сказала, что парни любят, когда все стабильно, и в их окружающей среде ничего не меняется. И если что-то идет не так, это заставляет их задуматься и попытаться решить проблему. Ведь все парни по своему определению решалы. Так Ксюше сказал один старый психолог. Однако, что-то Осокин не торопился решать вопрос. Казалось, что он вообще не выходил из своей аудитории. Может быть, слишком занят учебой? Ну, как оно? Поинтересовалась Беллс, раскрыв дверь черного Роллс-Ройса перед Ксюшей. Нас весь день учили сканировать тело человека на предмет болезней. Меня чуть не спалили. Недовольно отозвалась юная наследница. Как вспомню про утро, так все тело в мурашках. Отлично. Значит, ты типичная взрослая девочка. Тебя должны интересовать мальчики. Это нормально. Они меня и так интересуют. Я сейчас говорю не про нарисованных. Беллс. Ну, так, а что? Я говорю, как есть. Ох, а еще Осокин. Даже не подождал меня после учебы. И какой он после этого жених. Когда мы заезжали на парковку, я краем глаза видела их черный Мерседес. Он быстро вылетел отсюда, даже немного с заносом. Поэтому подозреваю, что у него серьезные дела. Угу. Я избегала его целый день и думала, что он хотя бы мне напишет. Боюсь, что Федор еще слишком молод и неопытен. С ним нужно работать и, желательно, разговаривать. Ладно, сейчас приедем и поговорим, ответила Ксюша, залезая в машину. Как только Роллс-Ройс покинул парковку, Беллс тут же закрыла перегородку между водителем и пассажирами, а затем повернулась к своей хозяйке. Не надо переживать и расстраиваться раньше времени. К тому же, мы можем действовать чуть по-другому. К примеру, можно попробовать сделать вид, что ты выше всего этого. А можно, наоборот, изобразить глубокую задумчивость. Ты же с ним сегодня действительно не общалась? Нет, конечно. Зачем мне тебе врать? Хорошо, тогда продолжай игнорировать. И завтра, когда он уже начнет изводиться, сядь и поговори с ним. Не слишком ли это жестко? Все же, я сама виновата в случившемся инциденте? Не слишком. С мужчинами нельзя играть в открытую, особенно на начальных этапах. Если ты сразу же покажешь себя как мягкотелую и доступную дурочку, к тебе и отношение будет соответствующее. Потому нам нужно сделать хитрее. Как это странно, вздохнула Ксюша. Мама тоже вечно говорит, что нужно быть продуманнее, мол, всегда предугадывать любую ситуацию на 10 шагов. Но он же мой будущий муж, разве нельзя просто сесть и поговорить, то есть в открытую обсудить, что именно меня беспокоит или не устраивает? Возможно, так получится решить все нюансы. Разве? Нет, конечно, ты можешь сесть и поговорить в открытую, ответила Беллс и очень мило улыбнулась. Но с мужчинами так не работает. Вы поговорите, и он сразу подумает, что ты уступчивая и слишком лояльная, а я не должна быть такой по отношению к будущему мужу. На начальном этапе Нет, семейная жизнь – это очень тонкая работа. Нужно быть ювелиром, чтобы не допустить ошибок. Уж я-то знаю, я была с Симулусом открытой, была самой собой. И, что в итоге, этот бабник прекрасно понимал, что я от него без ума, и, что готова простить ему все. И он этим активно пользовался, пока не пересек черту. Что он сделал? Переспал с моей двоюродной сестрой, которая должна была оставаться девственницей для одного очень крутого графа. Из-за этого кота-идиота чуть не развязалась гражданская война. Просто он не подумал. А не подумал, из-за того, что я, как мудрая женщина, должна была вправить ему мозги на место. Я была дурой. Тебе я такой, быть не позволю. Потому, будем делать по-моему. Надеюсь, ты действительно знаешь, что делаешь. С грустью произнесла Ксюша. Конечно, знаю. Ты же в курсе, что мужчина – голова, а женщина – шея. К чему ты клонишь? К тому, что с мужчинами нельзя играть с открытыми картами. Они же у нас все охотники и завоеватели. Ну, по крайней мере, в душе. А значит, нужно дать им такую возможность. Ты должна показать, что ты не просто воспитанная и сильная наследница могущественного рода, но в то же время являешься обычной девчонкой, которая нуждается в заботе и любви. Тебе нужно научиться быстро переключаться и игнорировать некоторые мелочи. Это, как, к примеру, ты не понимаешь, как себя вести в определенных ситуациях. Уж поверь, париться насчет того, что ты потрогала будущего мужа за член, не наш метод. Чем ты только его еще не потрогаешь в будущем, Белус? Нет, ну я серьезно. Поэтому переживать мы не будем. Это не по-нашему. Но нам нужно показать Асокину, что это серьезный маневр, пускай и случайный, и что ты об этом думаешь и даже переживаешь. Но зачем все это? Ао, мужчины обожают девственниц. Звучит как оскорбление. Не, это гордость. Но сейчас для тебя это пока непонятно. В общем, нужно показать важность того, что произошло утром. Поэтому мы попробуем не разговаривать с Асокиным весь вечер. И утром тоже. Тем более, впереди выходные, и он весь день будет у нас, как на ладони. Рано или поздно поймет, что что-то не так. И будет очень хорошо, если он в итоге сам выйдет на разговор. Хорошо. Допустим, я смогу изобразить безразличие. Дальше-то, что? Он начнет бегать вокруг тебя, интересоваться. Это нормально для молодого парня. И тут ты ему выкатываешь телегу о том, что для тебя это был первый раз. И ты не можешь безрассудно относиться к таким вещам. И главное, скажи, что теперь Асокин обязан взять ответственность. У любых дворян сносит крышу, когда они слышат про ответственность. А потом будем действовать строго по плану. По какому? Ты, леди, юная леди, которая очень желает найти крепкое мужское плечо. А он, тот самый мужчина, для которого ты будешь музой. Слушай, вот ты сейчас напоминаешь мне маму. Она тоже обожает выносить папе мозг. Но, мне кажется, что это лишнее. Разве нет? Я же сказала, женщина шея, а мужчина голова. Ты должна направлять своего мужчину в правильное русло. В противном случае он закиснет и собьется с пути. А этого не надо ни тебе, ни ему самому. Понимаешь, девочки всегда притворяются, что не могут открыть банку с огурцами, чтобы выглядеть слабыми и беззащитными. Это заложено на генетическом уровне. Даже, если эта самая женщина ходит в спортивный зал, даже если она может разбить банку одним ударом, это, не важно. Важно то, что ее мужчина будет чувствовать себя нужным, востребованным. В этом главный секрет успешных отношений, ибо мужчина, который знает, что девушка без него не справится, всегда будет рядом. Отцовский инстинкт плюс инстинкт защитника и добытчика. Понимаешь, и все эти выносы мозгов, не более, чем инструмент для помощи самому мужчине быть всегда на подъеме, чувствовать в себе силы свернуть горы для тебя. В этом вся соль. Понимаешь, кажется, да. Ксюша словила нереальное озарение. Выходит, мне нужно притвориться, что я зависимая арбузерша, без арбузерши, иначе ему надоест и он тебя выкинет. Нужна поддержка, понимаешь, чтобы мужчина понимал, что без тебя он слабее. Вот и весь секрет идеальных отношений. Ты слабее без него, а он слабее без тебя. Он нужный, он главный, он всерешающий. Но все это только для тебя. Отец тоже всерешающий для мамы. И для меня, к сожалению, тоже. Но с Федором у тебя все будет немного иначе. Вот и весь секрет. А если не выйдет, ой, да ладно тебе, не выйдет. Это рабочая схема. К тому же, если хочешь его привязать к себе, по-другому не выйдет. А потом он и вовсе будет от всей души благодарен тебе. Женщина вносит порядок в жизнь любого мужчины, а еще уют и тепло. Как-то это сложно. То одно, то другое. То ты такая вся стерва, то заботливая и добрая. Реально, сложно. Какие-то эмоциональные качели. Можно просто я приду и скажу ему, я люблю тебя, а ты люби меня. Мы будем супер парой. Увы, я попыталась и вот, что вышло. Я влюблена в мелкого наглого кота. Хочешь так же? Нет. Вот и не повторяй моих ошибок. Ты, другая. Ты, сильная. Ты, классная. Ты, топ из топов. И все у тебя получится. К тому же, давай говорить откровенно, Асокин тоже классный. Он явно стоит, чтобы ты для него немного постаралась. Понимаешь? Классный. Да, с грустью согласилась Ксюша. А еще, у него две горничные. И куча девчонок, которые хотят занять твое место. Так что, сдаваться нельзя. Если сражаться, то до последнего. Белус победоносно подняла кулак. Я поняла. Я сделаю все в лучшем виде. Заверила Ксюша, поскольку только сейчас почувствовала свою максимальную замотивированность. Уж, что-что, а мотивировать и наставлять на путь истинный Беллатрис умела. Теперь юная наследница хотела прыгать, бежать, лететь, но в итоге, добиться своего. Тем более, Беллус дурного не посоветует, однако, что такое? Ксюша в третий раз позвонила в домофон. Может, уснули? Предположила девушка-кошка. Странно, но Федор дал мне ключи. Ксюша вытащила связку и самостоятельно открыла дверь. Поднявшись к квартире и зайдя внутрь, девчонки обнаружили, что там никого нет, а на кухонном столе одиноко лежала записка. «Прости, но мне надо срочно сгонять в Москву. Деньги я закину, если надо. Повара найму. Только дай знать. Целую тебя во все места. Твой Асокин, который очень любит голубику. Это почерк Агнессы, да?» – уточнила Ксюша. «Да. И, что из этого правда? Ну, как минимум, что они реально свалили в Москву. Вот БЛ». Дальнейшую фразу юной наследницы заглушил запыхтевший холодильник. «Пока мы летели в столицу, Вика рассказывала мне про гениальный и надежный, как швейцарские часы, план Мерлина. Это родной дядя моей невесты, если что. И честно говоря, у меня к нему было огромное количество вопросов. Погоди, так ваша цель – очаги волшебных террористов в Перми и в губернии, потому что во многих городах и районных центрах нет магоборцев. Считай, нас на всю Пермь, дай бог десяток наберется. И это с учетом охотников, которые изредка помогают нам с уборкой», — вздохнула Гризли. «Вот, как чувствовала, не надо было Лику отпускать. Я бы смогла убедить Мерлина, что это хреновая затея. Давай на чистоту, ладно?» Я взял Викторию за руку. «Ваша миссия с шпионством — полное говно. Нет, ну серьезно. Иришка, вы прикалываетесь? Да ее даже типичный ученик школы ИСП вычислит за считанные секунды. Затем, ты. Хорошо, у меня есть подозрение, что Мерлин, все-таки, немного умнее, чем кажется на первый взгляд. Но и это очень глупо. Любой адекватный человек поймет, что его риэлтор, резко сменивший работу и перешедший на его завод, хрень полная. Я читал про риэлторов. Вы, либо сразу сваливаете, либо у вас накапливается столько клиентуры, что уходить тупо невыгодно. Понимаешь, ибо риэлтор – это работа ради работы на начальных этапах. Типа, у домохозяйки очень богатый муж, ей надоело сидеть дома, ей хочется общаться с людьми, чтобы не скатиться до измен с молодыми мальчиками из сферы услуг. Куда она пойдет? Ну, конечно же, в риэлторы. Богатенькие мама с папой гнобят сына, что он ничего не делает, а только впустую тратит родительские бабки. Идеальный вариант – риэлтор, ибо первые деньги ты там получишь, ой как не скоро, но зато можно с уверенностью говорить, что ты работаешь. Потому я и уверен, либо риэлтор хреночит до победного, либо тикает с профессии сразу, третьего не дано. А еще, эти ваши буханки, это не наши, это охотников. Иришка, тигр и парацетамол, хорошо, пускай будет охотников, это же жуткая полива. Ну, кто будет гонять на цветастых буханках? Ты видела, сколько они стоят, а сколько стоит их ремонт? УАЗ, машина для богатых, понимаешь, как и ГАЗ-24, как и в принципе, любая Волга. Потому, Мерлин, либо идиот, либо есть еще один шпион, который настолько глубоко внедрен, что я даже не знаю. Понимаешь, с молнией ко мне пришла новая способность. Я чувствую эмоции, я суперэмпат, и единственные, у кого я не могу почувствовать эмоции, роботы-трупы. И хоть убей, я не могу почувствовать. Либо этот шпион мертв, что бред само по себе, либо он робот, что тоже бред само по себе, ибо я не видел киборгов в этом мире. Хех, так говоришь, как будто в других видел, усмехнулась Гризли. Нет, конечно, соврал я, просто я искренне считаю, что ваш босс чокнулся. Может быть, тигра, про которого ты мне рассказывала, прав. Может быть, реально стоит подумать о целесообразности данной гильдии. Ну, прекрасно, возмутилась Виктория. Хочешь сказать, что мы все делаем зазря? Не зазря. Просто Мерлин, судя по всему, слишком старый. У всего есть срок службы. Понимаешь, Мерлин, хороший человек, и он бы никогда не отправил своих ребят на смерть. Да-да-да, я огляделся по сторонам. А ты в курсе, что детский дом с лабораторией, где проводили эксперименты над детьми, проект Мерлина? А ты в курсе, что Мерлин воровал у меня кровь, пока я был в отключке? Хороший он человек, да, это все какая-то ошибка. Какая ошибка? Моя невеста, его племянница. Я сам был в шоке, когда правда вскрылась. Нет, строго ответила Вика, говори, что захочешь, но Мерлин, неплохой человек. Плохота и доброта, вещи относительные. Сладость моя рыженькая. Возможно, Мерлин и не преследует злого умысла. Но даже мне кажется, что пытать сирот, пичкая их сомнительными сыворотками для создания суперсолдат, хреновая и аморальная затея. Почему ты говоришь даже по отношению к себе? Я убивал людей. Я тоже. Тем не менее, мы не пример для подражания. И Мерлин, говна кусок, заключил я и отвернулся к иллюминатору. Не знаю, как тебе это еще доказать, но рано или поздно ты придешь ко мне и скажешь: Федор Александрович, вы были правы, Мерлин, Гонд, вас приветствует капитан Селезнев. Мы начинаем посадку в аэропорт Шереметьево. Температура за бортом, плюс 10 градусов. Просьба вернуться на свои места и пристегнуть ремни. Не сказал бы, что мне нравилась идея возвращения в Москву, но и бросить Викторию я не мог, так сказать, по соображениям нашей с ней дружбы. Потому очень хотелось поскорее надрать задницу культистам и лететь обратно в Пермь. Да и в Москве у меня не было под рукой доброго капитана Оборина, который поддерживал бы все мои безумства. Так что, надо попробовать провести все аккуратно и тихо. Аккуратно и тихо. Ага, как же. В аэропорт у нас встретила группа московских магоборцев. Широкоплечие высокие парни, прическа которых чуть ли не до миллиметра совпадала. Одеты они были, как обычные гражданские, но меня не покидало чувство, что эти здоровяки, размером с моих рогатиков, смотрелись в этой одежде максимально несуразно, как будто совсем не привыкли носить подобное. «Доброго дня!» – поздоровался один из них, как мне показалось, лидер, глухарь, командир группы. «Очень приятно!» – ответила Вика, Гризли, и о главы гильдии. «А это?» – глухарь вопросительно посмотрел на меня. «Вот, это уже похоже на актерскую игру. Мой помощник, граф Осокин», пояснила Рыжуля, а также мои оперативники, Голубика, Ириска и Сплинтер Селу.